Псалом 71. О Соломоне. «Даруй, Боже, царю справедливость Твою, правосудие Твое царскому сыну. Пусть по правде судит он Твой народ и решает справедливо тяжбы бедняков Твоих. Пусть на горах мой народ благоденствует, пусть на холмах зреют плоды праведности. Пусть он тяжбы обездоленных решит, спасет детей бедняка, угнетателя истребит. Пусть боятся тебя из рода в род, пока светят солнце и луна. Пусть дождем он прольется на луг, ливнем землю оросит. Пусть праведник процветает при нем, пусть изобилует счастье, пока светит луна. Пусть он правит от моря до моря, от реки до краев земли. Пусть звери пустыни падут ниц перед ним, и враги его пусть лижут пыль. Цари Таршиша и островов пусть везут ему дань, цари Савы и Сивы пусть дары несут. Пусть склонятся перед ним все цари, все народы пусть служат ему. Он спасет тех, кто беден, кто зовет заступника, тех, кто нищ, кому никто не поможет. К бедняку и нищему он будет милосерден, обездоленным он поможет, от насилия и гнета избавит их, ведь их жизнь для него драгоценна. Пусть живет и здравствует он, и пусть золото у него будет больше, чем в Аравии. Пусть всегда молятся за него, благословляют его каждый день. И настанет в стране изобилие хлеба, на горах плоды будут, как на Ливане, людей в городе, что травы. Да пребудет его имя вовек, пусть его род не прервется под солнцем. Для всех народов он станет благословением, и счастливым его назовут. Благословен Господь Бог, Бог Израиля, только Он творит чудеса. Благословенно и славно Его имя вовек, и пусть наполнится Его славой земля. Аминь, аминь. Конец молитв Давида, сына Иессея.